Гибель Карны. Когда забрезжил свет следующего дня, Карна предстал перед царем Дурьотханой и сказал: «Сегодня, о властитель, я встречусь в бою со славным сыном Панду. До ныне судьба препятствовала нашей встрече, но сегодня я не вернусь с поля, не убив его. Так выслушай же, государь, что нужно для нашего блага. Ни в искусстве отражения вражеских ударов, ни в меткости стрел, ни в силе, ни в отваге, ни в ловкости Арджуна не может равняться со мною. Мой лук, называемый Виджая, тот лук, с которым некогда Индра победил демонов, мощнее Гандивы, лука Арджуны. И лишь в одном превосходит меня отважный сын Панду. Золотой колесницей его, его конями, быстрыми как мысль, правит великий Кришна. У меня нет равного ему возничего. И все же я буду сражаться с Арджуной. О, царь, только шалья, украшение царских собраний, равен Кришне мощью рук, знанием коней и искусством управления колесницей. Если он будет моим возничим, ты победишь. Тогда ни боги, ни асуры не смогут противостоять мне в битве, а смертные сыновья Панду бессильны будут передо мною». «Да будет исполнено твое желание, о Карна!» — отвечал Дурьотхана. И тотчас отправился к владыке Мадров. Приблизившись к нему, с почтением молвил Дурьотхана: «О Шалья, могучий царь, бесстрашный витязь, не знающий равных в битве! Смиренно склонив голову, молю тебя, властитель земли, исполни мою просьбу ради нашего блага. Только ты можешь быть возничим Карны в бою его с Арджуной. Будь же защитой храброму Карне, как Кришна охраняет в битве грозного сына Кунти. С тобой Карна будет непобедимым». Выслушав эти слова Дурьотханы, Шалья преисполнился гнева. Нахмурив брови и потрясая руками, он отвечал Дурьотхане: «Ты оскорбляешь меня, о сын Гандхари, и льстишь Карне, ставя его выше всех нас. Но я не считаю сына возничего равным мне в битве. Взгляни на мои руки, могучие как стрелы грома, на мой лук и стрелы, на мою колесницу, влекомую конями, быстрыми как ветер. Я могу поразить врага одной рукою. В гневе я могу расколоть этой палицей гору. И зная это, ты предлагаешь мне стать возничим человека низкого рождения? И думаешь, что я, кшатрий, буду повиноваться тому, кому приличествует быть моим слугою? Нет. Претерпев такое унижение, я отказываюсь сражаться. Разреши мне, о государь, вернуться в мое царство». Сказав так, Шалья хотел удалиться, но Дурьотхана удержал его и обратился к нему с великим почтением: «Речи твои справедливы, о Шалья. В том нет сомнения. Ни Карна, ни я не превосходим тебя силой и отвагой. Но я избрал тебя среди всех витязей, ибо, как превосходит в искусстве владения оружием Арджуну Карна, так ты превосходишь Кришну могуществом и знанием коней. О, владыка Мадров! В искусстве обхождения с конями ты знаешь вдвое больше, чем сын Ядовов. Раз ты ставишь меня выше Кришны, о сын Гандхари, — отвечал Шалья, — я удовлетворен. Я буду возничим Карны в бою его с Арджуной, как ты просишь. Но пусть узнает Карна об условии, которое я ставлю. В его присутствии я волен говорить все, что пожелаю». И Дурьотхана, и Карна отвечали: «Да будет так». Наступило утро, и Карна вместе с Шальей взошел на свою боевую колесницу, покрытую тигровой шкурой и запряженную белыми конями. Завидев Карну, блистающего как солнце перед рядами строящихся ратей, громким криком поприветствовали его воины кауровов. Загремели барабаны, зазвучали трубы, раздались боевые клики, и, сотрясая землю тяжелой поступью, С великим шумом двинулись войска на поле битвы. «Поспеши, о владыка Мадров!» — молвил Карна. «Веди колесницу скорее на поле боя. Пали лучшие воины нашего стана, и теперь настало время мне сражаться. Кто, кроме меня, поведет войска в бой против могучего Арджуны, против Пхимасены и Сатьяки? Встретившись с ними в сражении, я либо сокрушу их, либо сам последую в царство бога смерти по пути, проложенному Дроной. Сегодня должен я встретиться с Арджуной, и пусть сойдут с небес боги с ямой во главе на его защиту. Я не отступлюсь от боя и сражу его своим оружием». «Воздержись от хвастовства, о Карна», — отвечал Шалья. «Не равняться тебе с Арджуной. Вспомни, как победил он тебя и Пхишму, и Дрону, и всех ваших витязей при набеге вашим на стада Вираты. Почему не сразил ты его тогда? Если не захочешь ты искать спасения в бегстве от Арджуны, знай, о сын Возничего, смерть настигнет тебя, едва ты вступишь с ним в бой». «Пусть так», — возразил Карна царю Мадров. «Бой наш близок, и если одолеет меня Арджуна, слова твои не будут пустыми. Вперед!» И, выехав на поле перед вражескими войсками, Карна вскричал, обращаясь к воинам Кауровов. «Тому, кто укажет мне сегодня колесницу Арджуны, я обещаю щедрую награду. Я дам тому повозку, нагруженную драгоценными камнями. А если ему будет этого мало, еще 100 коров и 100 деревень в придачу. Тому, кто укажет мне Арджуну в битве, я дарю 100 слонов и 10 000 отборных коней и 100 юных рабынь из страны Магадха, искусных в пении и танце. Я дарую ему все богатства Арджуны и Кришны после того, как я убью их в битве». И, слыша эти слова Карны, воины Кауровов разразились радостными криками, а Шалья злобно рассмеялся и сказал: «Не трать понапрасну свое имущество, сын Возничего. Ты увидишь сегодня Арджуну, в том нет сомнения. Лучше бы тебе потратить то, что ты обещаешь в своем безумии, на благочестивые жертвоприношения. Но не надейся на исполнение своих желаний. Ты хочешь вплавь пересечь океан, повесив тяжелый камень себе на шею? Слыхано ли, чтобы 2 лучших львов были побеждены шакалом? Надеясь лишь на силу моих рук, я буду искать встречи с Арджуной в битве», — сказал Карна. «О ты, враг в обличье друга! Ты думаешь, что можешь запугать меня? Лучше тебя я знаю могущество Арджуны и Кришны. Но сам Индра, явись он сейчас передо мной с громовой стрелою, не поколебал бы моей решимости. Сегодня я сокрушу Арджуну», — продолжал Карна, «если только колеса моей колесницы не увязнут в земле. В бою я не устрашусь самого ямы, лишь проклятие старого брахмана гнетет мою душу. Некогда, охотясь в лесу, я нечаянно поразил стрелой теленка, принадлежащего священной обители. Напрасно предлагал я обители за этого теленка 1000 коров и 600 быков. Старый отшельник проклял меня. За то, что ты убил теленка от священной коровы, колеса твоей колесницы увязнут в земле в час смертельной опасности на поле битвы. Умолкни же, Шалья! Не тебе запугать меня! Карна не знает страха в сражении!» Презрительно усмехаясь, Шалья продолжал восхвалять мощь Арджуны и предсказал неминуемую гибель предводителю войска Кауровов. «О, жалкий глупец! Несведущий в искусстве боя!» — воскликнул Карна. «Страх ли объял тебя, или другая неведомая мне причина побуждает тебя славить Арджуну? Проклятый! Ты оскорбляешь друзей и ведешь речи ради блага сына Панду. Я мог бы убить 100 таких, как ты. Но я не сделаю этого, ибо еще не пришло твое время». Слыша речи Карны и Шальи, царь Дурьотхана поспешил к ним, дабы прекратить их раздор. Как друг взывал он к сыну Возничего, и умолял Шалью, сложив смиренно руки. Умиротворенный Дурьотханой Карна сдержал тогда свой гнев, и Шалья обратился лицом к врагам. И, улыбаясь, вновь молвил Карна своему возничему: «Вперед!» Снова стали войска Дурьотханы на поле Куру, готовые к новой битве. На правом крыле стояли Крипа и Критоварман, еще правее их — Шакуни и Улука. И с ними — бесстрашные гандхарские всадники с копьями, сверкающими на солнце, и бесчисленные, как рой саранчи, отряды горцев с диким и устрашающим видом, подобные ночным бесам, пешачим. Левое крыло защищали 34 тысячи колесниц самшаптаков, возглавляемых сыновьями Тхритараштры. Еще левее расположились камбоджийцы, скифы, яваны. Посредине, во главе всего войска, стоял Карна на своей колеснице. За ним же следовали сильными отрядами Духшасана, Дурьотхана и Ашватхаман. «Смотри», — сказал Шалья Карне. «Вон движется навстречу нашему войску колесница Арджуны, влекомая белыми конями. Вот тот, кого указать просил ты в битве. Видишь тучи пыли, застлавшие небо? Слышишь грохот его колесницы, сотрясающей землю? Взгляни, справа от нашего войска, предвещая беду, собрались стаи плотоядных животных, воющих и испускающих пронзительные крики. Ветер задул нам навстречу, и склонились стяги кауровов. Кони твои спотыкаются, недобрая сулит тебе судьба. Взгляни, о Карна!» — продолжал Шалья. «Могучий сын Кунти напал на самшаптаков, как лев на стадо коров. Уже колесница его скрылась среди рядов их войска, как солнце за тучами. Великое кровопролитие творит сейчас великий воитель, истребляя своих врагов». В гневе ответил Карна: «Смотри, как волны бурного океана ринулись самшаптаки со всех сторон на Арджуну. Как пловец, тонущий в море, скрылся он из глаз, окруженный врагами. Гибель его близка». Меж тем, как Арджуна сражался с самшаптаками, отбивая бесчисленные удары, направленные на него отовсюду, и сокрушая неприятельских всадников и слонов, и всех, кто приближался к его колеснице, Карна бурей налетел на панчалов, возглавляемых Тхриштадьюмной. Рев тысяч боевых раковин, пронзающий сердце, и страшный грохот барабанов с обеих сторон смешались с ржанием лошадей, ревом слонов и боевыми криками воинов. Оба войска сошлись в беспощадном смертельном бою. Сотнями и тысячами истребляя вражеских витязей, усеивая путь свой мертвыми телами, Карна пробивался сквозь ряды панчалов и чедиев к Юдхиштхире. Тогда пешие отряды дравидов и нишадов, побуждаемые сатьяки, устремились на Карну. Но тщетно пытались они одолеть великого сына солнца. Один за другим полегли они под ударами его оружия, а те, кто уцелел, обратились в бегство. Сокрушив всех нападающих, снова устремился Карна на царя Юдхиштхиру. Но стеной перед ним стали войска панчалов и кикаев, полные решимости оградить сына Панду от грозного противника. В гневе, сверкая глазами, вскричал Юдхиштхира, обращаясь к Карне: «Слушай меня, сын возничего! Повинуясь воле Дурьотханы, ты всегда встаешь против нас! Яви же всю свою силу и доблесть! Ныне я изгоню из тебя страсть к сражениям!» И он осыпал Карну ливнем острых стрел из своего золоченого лука. Натянув тетиву до отказа, Юдхиштхира послал в своего противника стрелу, роковую, как жезл Шивы, разрушителя вселенной, издавая в полете шум, подобный грому, поразила та стрела Карну, войдя ему в левый бок, и склонился Витязь долу на своей колеснице, выронив лук из ослабевшей руки. И возгласы горести раздались в рядах войска Кауровов. Криками ликования приветствовали пандавы успех Юдхиштхиры. Но быстро придя в себя, Карна обрушился вновь на врага с великой яростью. Потрясая своим божественным луком Виджая, он посылал смертоносные стрелы, сразившие насмерть Чандрадеву и Дандатхару, панчальских царевичей и еще многих воинов, преградивших ему путь к колеснице Юдхиштхиры. На помощь старшему из пандавов поспешили тогда многие отважные и могучие воины. Сатьяки, Чикитана, Шикхандин, сыновья Драупади, Накула, Сахадева, Пхимасена, Шишупала и многие другие один за другим напали на Карну, жаждущие его смерти. Прочтя заклинание, Карна прибег тогда к волшебному своему оружию, и пространство вокруг него во все стороны наполнилось летящими стрелами, истребляющими воинов, как лесной пожар истребляет деревья. Меткими стрелами Карна сорвал доспехи с Юдхиштхиры и разбил лук в его руках. Истекая кровью, сын Панду метнул во врага тяжелое копье, но стрелы Карны разбили его в полете, и колесница Юдхиштхиры распалась под ударами оружия Карны. Остались от нее лишь обломки, и убит был его возничий, и, перейдя на другую колесницу, Юдхиштхира, упавший духом, обратился в поспешное бегство. Карна же ринулся в погоню за Юдхиштхирой и, настигнув его, протянул руку и коснулся его плеча. «Не касайся его, или мы погибли!» — вскричал тогда Шалья. А Карна, вспомнив обещание, данное Кунти, отпустил Юдхиштхиру и сказал ему, насмехаясь: «Как же ты, рожденный кшатрием, бежишь с поля боя, спасая жизнь! Не приближайся более к храбрым воинам, сын Кунти, и не обращай к ним дерзких слов, или поплатишься за них в бою, как ныне! Возвращайся же в свой лагерь, о царь! Карна не убивает подобных тебе!» Видя царя бегущим с поля битвы, многие воины панчалов, пандавов и чедиев последовали за ним, и могучие Сатьяки, и сыновья Драупади, и Накула с Сахадевой. Кауровы же во главе с Карной с торжествующими кликами преследовали отступавших и учинили великое побоище среди вражеских войск. И тогда сказал Пхимасена, обращаясь к Сатьяки и Тхриштадьюмне: «Вы оба охраняйте царя Юдхиштхиру. Ныне едва избежал он гибели от руки проклятого сына Возничего. Но теперь я покончу с этим злом. Воистину говорю вам, либо я убью Карну в битве, либо он меня». И он напал со своими воинами на воинов Карны с великой яростью. И вскоре Кауровы в смятении обратились в бегство, спасаясь от его губительного гнева. «Отважен и могуч Пхимасена, и никто не может противостоять ему», — молвил Карна, видя поражение своих войск. «Но одно желание я лелею с давних дней — встретиться с Арджуной в смертельном бою, и ради него вступаю я в единоборство с Пхимасеной. Если я поражу его стрелой или сброшу с колесницы, Арджуна не замедлит прийти на помощь брату. Веди же колесницу, о царь Мадров!» И Шалья погнал коней, поспешив навстречу Пхимасене. И оба великих воителя сошлись в жестокой схватке среди оглушающего грохота битвы. Многими стрелами поразили они друг друга. Карна сломал пополам лук в руках Пхимасены и осыпал его десятками жалящих стрел, как охотник дикого слона в лесу. Уязвленный теми стрелами, в ярости схватил Пхимасена другой лук и наложил на тетиву такую стрелу, какой можно было бы пронзить каменный утес. Натянув тетиву до самого уха, он поразил Карну. Стрела прошла сквозь тело витязя, как громовой удар сквозь гору. Покачнулся Карна и сел оглушенный на край своей колесницы. Ашалья повернул коней и повез его прочь. Дурётхана, видя беду, которая постигла Карну, тотчас послал 20 своих братьев во главе с Шрутаварманом, дабы оградить раненого воина от грозного Пхимасены. Со всех сторон напали сыновья Тхритараштры на Пхимасену, забрасывая его дротиками и стрелами. Но не дрогнул сын Панду и, отразив удары, обрушил на Кауровов свое смертоносное оружие. И прежде чем оправился Карна и снова вступил в сражение, пятеро братьев пали от руки Пхимасены, а остальные искали спасения в бегстве. Снова устремился Карна на Пхимасену, и бой, еще более жестокий, чем раньше, разгорелся между ними. Оба многократно пронзенные стрелами, сражались они с негаснувшей яростью, являя великое искусство и силу. С громовым криком метнул Пхимасена в Карну свою огромную палицу, подобную жезлу бога смерти. Но сын солнца отразил удар. Своими стрелами Карна снес потом стяг Пхимасены, лишил его лука, отправил его возничего в обитель ямы и разбил колесницу врага. Но соскочив с колесницы на землю, Пхимасена продолжал сражаться пешей, сокрушая палицей неприятельских воинов. Победа Карны вдохнула мужество в сердца его воинов, и те, кто бежал, повернули опять на врага. И шум битвы, потрясающий землю, возрос неизмеримо, подобный реву бури на море. В час, когда солнце поднялось над землею, битва достигла невиданного дотоле ожесточения. Казалось, два океана низвергались водопадом один против другого, смешивая свои бурные волны. Полчища колесниц, отряды всадников, несметные толпы пеших воинов и многочисленные слоны сталкивались и смешивались в водовороте битвы. Тучи стрел и дротиков затмевали небо, как раи саранчи. Потоки крови обильно орошали землю. Люди, кони, слоны, поражаемые смертоносным оружием, метались по полю и падали наземь, корчась в предсмертных судорогах. И воины сражались неутомимо, убивая друг друга, громко выкликая свои имена и имена врагов. И, встретившись в бою, они осыпали друг друга бранными словами, неустанно нанося удары. Тучи пыли поднялись над Курукшетрой, и все смешалось в яростной битве. И витязи сражались, как обезумевшие, не различая уже друг друга. Кровавая река заструилась по полю, среди берегов из трупов слонов, коней и людей. Отрубленные головы усеивали ее, как речные камни, и волосы их колыхались по течению, как мох или водоросли в реке. В обитель ямы текла та река, вселяя ужас в сердца воинов. А вокруг поля сновали звери, питающиеся трупами. И стаи ворон вились в воздухе, высматривая добычу. И все время, пока длилась битва, в которой полегло столько кшатриев, звон тетивы на луке Арджуны покрывал все другие звуки. Вторгшись в ряды вражеского войска, Арджуна учинил великий разгром среди самшаптаков и кошелов, опрокидывая их колесницы и убивая их витязей. Храбрый Сушарман выступил против Арджуны и, осыпав его стрелами, стрелой с широким, как лезвие топора, концом, поразил стяг на его колеснице. Тогда обезьяна, изображенная на стяге Арджуны, и спустила ужасающий вопль, который привел в замешательство и смятение воинов Карны. Как Индра на демонов, обрушился Арджуна на оцепеневших от страха врагов, истребляя их во множестве. Узрев избиение своего войска, Сушарман, один из всех, не павший духом, противостал грозному сыну Панду и в поединке тремя острыми стрелами пронзил его грудь. Изнемогая от боли, опустился Арджуна на край своей колесницы. Торжествующий крик «Арджуна убит!» пронесся среди кауровов. Но воспрянул сын Панду и, прочтя заклинание, прибег к волшебному оружию Индры. Тотчас тысячи стрел наполнили пространство, поражая пеших и конных, и слонов, и колесницы, истребляемые страшным оружием Арджуны. Сам Шаптаки гибли тысячами, но продолжали стойко сражаться, избрав либо смерть, либо победу. Видя, что самшаптакам грозит гибель, Крипа и Критоварман, а за ними и другие вожди войска кауровов, поспешили к ним на помощь. Шикхандин преградил дорогу Крипе, направив на него удары своего оружия. Искушенный в воинском деле, отразил Крипа его стрелы и, пылая гневом, в мгновение ока пронзил насмерть его возничего и коней, разбил колесницу Шикхандина. Соскочив с колесницы, смелый сын Друпады с мечом и щитом устремился тогда на Крипу, но остановился на половине пути, встреченный яростным потоком стрел. Тхриштадьёмна, охваченный тревогой за жизнь брата, ринулся на Крипу с другой стороны, но Критоварман задержал его, принудив к единоборству. А Шватхаман же преградил путь доблестному Юдхиштхире, также спешившему напасть на Крипу. Дурьотхана остановил Накулу и Сахадеву, а могучий Карна, славного Пхимасену, наступавшего во главе ратей Сринджиев, Карушей и Кикаев. Крипа, между тем, разбил стрелами щит Шикхандина, украшенный сотнями лун. Лишенный щита, бросился Шикхандин с одним мечом на Крипу, как безумный бросается в пасть смерти. Но прежде чем Крипа успел нанести ему удар, Сукету, сын Читракету, поспешно пришел на помощь Шикхандину, низвергнутому в пучину несчастья. Тогда могучий наставник кауровов оставил сына Друпады, торопливо покинувшего поле битвы, и обратился лицом к новому врагу. В жестоком поединке он поразил царевича Сукету 30 острыми стрелами. Израненный теми стрелами, поник царевич на своей колеснице, трепеща, как могучее дерево при землетрясении. Тогда стрелою с концом, подобным лезвию ножа, Крипа снес голову Сукету, и упала она на землю, сверкая драгоценным шлемом, а туловище свалилось вслед за ней на дно колесницы. И, охваченные ужасом, бежали тогда от Крипы воины Сукету. Сын Дроны, непревзойденный в искусстве стрельбы из лука, обрушил меж тем ливень стрел на Юдхиштхиру. Сатьяки и пятеро сыновей Драупади пришли на помощь старшему из пандавов, и все они направили удары своего оружия на Ашватхамана. Но никто из них не мог поколебать и сломить силу отважного воина. Непроглядной тучей застлали небо сверкающие стрелы Ашватхамана, бросив густую тень на землю. За тучей этой стал невидим для врагов сам Ашватхаман, и тщетно пытались поразить его сатьяки Юдхиштхира, Сутасома и другие воины пандавов. Выпал лук, разбитый надвое стрелою, из рук Сутасомы. Пал мертвым возничий сатьяки, и кони, не чуя правящей руки, помчали его колесницу по полю. Как лесной пожар пожирает кучи сухой травы и соломы, Так истребляли стрелы Ашватхама на вражеских воинов. В ярости вскричал тогда Юдхиштхира, обращаясь к сыну Дроны. «О, тигр среди витязей! Неведома тебе приязнь! Неведома тебе благодарность, если ты хочешь умертвить меня сегодня! Покаяние и чтение священного писания! Таковы обязанности брахмана! Только кшатрию приличествует сгибать лук в битве! Ты брахман только по названию! О, недостойнейший из брахманов! Ты увидишь, как я сломаю твою мощь и нанесу поражение Кауровам!» Усмехнулся сын Дроны и ничего не ответил Юдхиштхире. Молча окутал он царя новой тучей стрел и, не выдержав жестокого боя, повернул Юдхиштхира коней и помчался прочь. И снова вступив в битву на другом конце поля, он избегал уже встречи с могучим Ашватхаманом. Карна же, отразив натиск Пхимасены, устремился опять на войско панчалов. Пробиваясь сквозь их ряды, он разил конных и пеших, сбрасывал неприятельских воинов со слонов и колесниц и убивал их тысячами. Тщетно отважнейшие из панчальских витязей, окружив его на своих колесницах, пытались одолеть его. Джишну и Джишнукарман, и Девапи, и Читраютха, и Рачимана, и многие другие пали от руки непобедимого Карны. Бесчисленные тела воинов, лошадей и слонов, и разбитые колесницы отмечали его путь по земле. Как лев среди оленьих стад, свирепствовал Карна среди рати панчалов, сринджиев и чедиев. И как неминуемо гибнет олень, приблизившийся к львиной пасти, так погибал от его руки каждый из витязей, осмелившихся преградить ему дорогу. И казалось уже, что ни один панчал не уйдет от смерти в этом беспощадном бою. «Сила самшаптаков сломлена мною, о сын Васудевы!» — молвил тогда Арджуна, обращаясь к Кришне. «Враги бегут от нас, как робкие лани от тигра, но и рати панчалов истреблены в этой великой битве. Я вижу среди рядов войска Юдхиштхиры стяг Карны с изображением боевого слона. Никто из наших воинов не может одолеть врага. О, Кришна, веди колесницу туда, где Карна избивает наши рати. Не вступая в бой ни с кем из других витязей врага, я хочу сразиться сейчас с одним Карной». И Арджуна устремился в сторону Карны на своей блистающей колеснице, рассеивая и истребляя на пути вражеские войска. Тогда Дурьотхана призвал уцелевших в бою самшаптаков еще раз напасть на Арджуну. И вот вожди самшаптаков и Камбоджей с 1000 колесниц, 300 слонов, 14 000 всадников и 200 000 пеших окружили колесницу сына Кунти. В великом гневе, воочию подобной Шиве, разрушителю вселенной, обрушил Арджуна на самшаптаков смертоносный ливень стрел. Под стрелами его валились на землю воины, пронзенные, обезглавленные, с отсеченными руками, и огромные слоны и кони гибли десятками и сотнями под ударами его оружия. 10 000 самшаптаков и 1000 камбоджийских воинов пали от его руки, и сам царь Камбоджи Судакшина нашел тогда смерть на поле битвы, сраженный Арджуной. И в то время, когда Арджуна избивал самшаптаков на одном конце Курукшетры, в другом месте Карна истреблял панчалов, а в третьем Пхимасена теснил и сокрушал войско Кауровов. В сопровождении многочисленного отряда отборных воинов ринулся тогда на Карну Тхриштадьюмна, желая спасти от полной гибели войско панчалов. Как утес волну, не дрогнув, встретил Карна в одиночку натиск вражеской рати. Бой разгорелся между ними, столь жестокий и свирепый, что волосы вставали дыбом у того, кто видеть мог тот бой со стороны. И сражаясь с воинами пандавов, намного увеличил тогда Карна число обитателей царства Ямы, осыпая врагов своими стрелами, смертоносными, как ядовитые змеи. Сатьяки пришел на помощь Тхриштадьюмне, истекающему кровью, и стрелами своими отразил смертельный удар, направленный Карной на сына Друпады. В то время, когда Карна обратил свое оружие против Сатьяки, Ашватхаман напал на Тхриштадьюмну, жаждущий исполнить клятву мести, данную в день гибели отца. «Стой! Стой, убийца Брахмана! Сегодня не уйдешь ты от меня живым!» — вскричал Ашватхаман, и ужас объял Тхриштадьюмну. Но, надеясь на свою неуязвимость в битве, он стойко встретил нападение сына Дроны. В мгновение ока стрелы Ашватхамана поразили насмерть возничего Тхриштадьюмны и его коней, сломали его лук и стяг и разбили на мелкие куски колесницу. С мечом и щитом властитель Панчалов продолжал сражаться пешей, но и это оружие разбил в его руках Ашватхаман своими стрелами и устремился на него на своей колеснице, как птица Гаруда, устремляющаяся с небес на землю. «Смотри, сын Панду! Ашватхаман мчится над Тхриштадьюмну с быстротой ветра! Он убьет его!» — молвил Кришна Арджуне. «Спаси же сына Друпады из когтей смерти, о Арджуна!» И колесница Арджуны полетела как по воздуху, пожирая пространство. И тотчас златоперые стрелы сына Кунти впились глубоко в тело Ашватхамана, как змеи в муравьиный холм. Не достигнув Тхриштадьюмны, Ашватхаман принужден был обратиться против Арджуны. Храбрый Сахадева между тем поднял царевича Панчалов на свою колесницу и умчал его в безопасное место. Арджуна же, не дрогнув под стрелами Ашватхамана, вонзившимися ему в грудь и плечи, поразил сына Дроны сокрушительным ударом чудовищной стрелы, от коего тот упал на край своей колесницы и лишился сознания. Возничий его повернул тогда коней и быстро увез его с поля сражения. Войско Кауровов начало отступать, теснимое в одном месте Арджуной, в другом — отважным Пхимасеной. Карна бросился тогда в бой против пандавов, ободряя своих воинов громкими кликами. А вслед за ним и другие могучие витязи, его соратники. Тогда сошлись в бою храбрейшие воины того и другого стана. Шикхандин выступил против Карны, Тхриштадьюмна против Духшасаны, Юдхиштхира сражался с Читрасеной, Сахадева с Улукой, Сатьяки с Шакуни, Арджуна и Пхимасена обратились против сыновей Тхритараштры, возглавляемых Дурьотханой. Уязвленный крылатыми стрелами победителя Пхишмы, могучий Карна в ярости сокрушил своим оружием коней и возничего врага, и сбил стяг с его колесницы. Сойдя с колесницы, Шикхандин метнул дротик, отраженный Карной в полете, а затем обратился в поспешное бегство, увертываясь от смертоносных стрел сына Солнца. Духшасана, сражаясь искусно и отважно, нанес многочисленные раны предводителю Панчалов и вынудил его отступить. Так свирепый лев стремительным нападением вынуждает слона уступить ему дорогу. Тогда Панчалы на слонах и колесницах поспешили на выручку своему вождю и оградили его от ударов Духшасаны. Сахадева между тем нанес поражение Улуке и заставил его отступить под защиту войска тригартов. Сатьяки в то же самое время убил возничего и коней Шакуни и разбил стрелами его колесницу. Раненый Шакуни поднялся тогда на колесницу у Луки, и тот поспешно увез отца, спасая от вражеских стрел. Тщетно пытался Дурьотхана остановить натиск неистового Пхимасены. Трижды лишал его Пхимасена коней и колесницы. Трижды повелитель Кауровов всходил на новую колесницу и продолжал сражаться. Большое войско слонов, предводимое Духшасаной, устремилось ему на помощь, но Пхимасена обрушился на тех слонов с великой яростью, как Индра на асуров, и рассеял их полчища, как ветер рассеивает тучи. В смятении и беспорядке разбегались под стрелами Пхимасены огромные слоны, как движущиеся горы, извергая потоками кровь из зияющих ран, и сотнями замертво валились на землю вместе со своими погонщиками. Карна же, победив Шикхандина, вновь обратился против Юдхиштхиры. Под ливнем стрел могучего сына солнца войска Юдхиштхиры обратились в бегство. Непрерывным потоком обрушивались стрелы Карны на вражеские рати так, что острия одних касались оперения, спущенных раньше с тетивы его лука. И тот сверкающий, непрерывный поток подобен был пожару, истребляющему вселенную при конце света. Громкие крики ужаса и горя поднялись среди войска пандавов. А кауровы, ободренные мужеством Карны, устремились на отступающего врага. Тогда Юдхиштхира поднял оружие против Карны и кауровов, ограждая своих воинов от истребления. Немалый урон нанесли его стрелы наступающим врагам, но яростный Карна, приблизившись к колеснице Юдхиштхиры, сломал лук в его руках и тремя острыми стрелами поразил его в грудь. Опустившись на край своей колесницы, повелитель пандавов, тяжело раненный Карной, приказал возничему отступать. Прочь помчалась колесница Юдхиштхиры. С криками «Хватай! Хватай!» устремились вслед за нею кауровы. Тогда 2000 отборных бойцов из войска кикаев преградили им путь, обезопасив отступление царя. Но сокрушительный поток стрел направил Карна на витязей кикаев, и в одно мгновение 500 из них отправились в обитель Ямы. Накула и Сахадева, стремясь спасти жизнь старшего брата, стали на пути Карны. Осыпав их стрелами, сын солнца продолжал преследовать Юдхиштхиру. Он сбил драгоценный убор с головы повелителя пандавов, четырьмя стрелами свалил его коней и тем принудил его остановиться. Затем четырьмя стрелами Карна поразил коней, запряженных в колесницу Накулы. Видя обоих братьев, отданных во власть врага, дядя их, Шалья, движимый тайным состраданием, обратился к Карне. «Ты забыл о своем желании сразиться с Арджуной, о Витязь. Кони твои устали, и стрелы иссякли. Обессилев в боях с другими врагами, ты не выстоишь против Арджуны!» Усмехнулся Карна и, не внимая словам Шальи, продолжал осыпать Юдхиштхиру стрелами. «О, сын Возничего!» — вскричал тогда царь Мадров. «Смотри! Могучий Пхимасена рассеял наши войска и угрожает Дурьотхане! Великая угроза нависла над царственным сыном Тхритараштры! Если не хочешь ты его гибели, немедли приди ему на помощь!» Услышав эти слова и видя, что Пхимасена одолевает Дурьотхану в ужасном бою, Карна оставил близнецов и Юдхиштхиру и устремился на помощь сыну Тхритараштры. Накула же и Юдхиштхира взошли на колесницу Сахадевы, и втроем они отправились в лагерь пандавов. Там Юдхиштхира, страшно израненный и истекающий кровью, опустился на ложе в своем шатре и, когда стрелы были извлечены из его тела, сказал Накуле и Сахадеве: «Ступайте скорее обратно на поле битвы! Вы должны помочь Пхимасене!» И братья повиновались его велению. Войско Кауровов бежало с поля битвы, избиваемое Пхимасеной и Арджуной, могучими истребителями врагов. Напрасно кричал Карна своим воинам: «Стойте! Стойте!» Повсюду бежали его рати, преследуемые победоносными пандавами. «Смотри, о Карна!» — сказал тогда Дурьотхана. «Как отступает наше войско, невзирая на то, что ты здесь! Истребляемые пандавами, только к тебе взывают наши воины, о каратель врагов! На тебя одного наша надежда!» И Карна повелел царю Мадров вести колесницу в бой. Закляв свое волшебное оружие, он обрушил на врагов смертоносный ливень бесчисленных стрел, тысячами истребляя конных и пеших, слонов и колесницы. Земля содрогалась под тяжестью сраженных стрелами Карны, и все огромное войско пандавов от одного края до другого пришло в смятение. Всеобщий вопль ужаса прозвучал над полем, как крик всего живого в час гибели Вселенной. Обезумевшие от страха воины обратились в бегство, призывая Арджуну и моля его об избавлении. Слыша эти крики и видя, какой трепет вселяет в сердца воинов оружие Карны, Арджуна сказал Кришне: «Видишь ли ты, о Кришна, небывалые подвиги этого витязя? Подобный разрушителю Вселенной, мчится он по полю на своей сверкающей колеснице, обращая на меня яростный взор. Нет, я не отступлю перед ним в бою, что бы ни суждено мне было, смерть или победа». «Прежде чем сразиться с Карной», — отвечал Кришна, «ты должен увидеться с Юдхиштхирой. Жестоко изранил и изувечил его в бою сын Возничего. Ты утешишь брата, а потом выступишь против Карны и убьешь его». И Арджуна оглянулся вокруг, желая увидеть Юдхиштхиру. Но куда бы ни обращал он взор, нигде на поле битвы не было видно повелителя пандавов. Тогда Арджуна приблизился к Пхимасене и спросил его: «Где царь?» «Царь Юдхиштхира покинул поле боя», — отвечал Пхимасена. «Тело его пронзено и иссечено стрелами Карны, и я не знаю, жив ли он еще». «Ступай же в лагерь и принеси мне вести о брате!» — воскликнул Арджуна. Но Пхимасена отказался. «Да не скажут витязи, что я покинул поле из страха перед битвой. Ступай сам, о Арджуна, а я буду сражаться с твоими врагами до твоего возвращения». Когда Юдхиштхира увидел колесницу Арджуны, приближающуюся к лагерю, он уверился, что Карна уже убит, и, поднявшись на своем ложе, радостно приветствовал брата и Кришну. «Вы оба целы и невредимы», — сказал он, — «после победы над Карной. Я не мог избавиться от тоски, вспоминая о своем поражении и позоре в битве. Он подобен был самому богу смерти. Расскажи, о Арджуна, как удалось тебе убить его?» «Я сражался с сыном Дроны и победил его», — отвечал Арджуна. «Прежде чем встретиться с Карной, истребляющим наши рати, я хотел увидеть тебя. Благослови меня и пожелай мне победы». Услышав, что Карна еще жив, повелитель пандавов молвил разгневанный: «Войско мое обратилось в позорное бегство, а ты, покинув Бхимасену в беде, явился сюда, чтобы избежать встречи с могучим сыном Возничего. Сколько раз ты обещал мне, что убьешь Карну в единоборстве, и мы благословляли тебя, возлагая на тебя все наши надежды. Никогда не думал я, что ты сбежишь с поля боя из страха перед Карной. Никогда не верил я, что Дурьотхана может одержать победу над нами. Что ж, если ты боишься, отдай свой лук Гандиву, Кришне, и будь его возничим». или отдай свое оружие кому-нибудь другому, кто не дрогнет перед грозным Карной». Задыхаясь от гнева, как разъяренная змея, Арджуна вытащил свой меч и занес его над головой Юдхиштхиры со словами: «Я поклялся снести голову тому, кто осмелится сказать мне: отдай свой лук другому». С трудом удалось Кришне умерить его гнев увещеваниями и удержать его руку от удара. «Не тебе, царь, упрекать меня и обвинять в трусости», сказал тогда Арджуна Юдхиштхире. «Пхимасена, сокрушающий вражеские войска, мог бы порицать меня, но не ты, что проводишь время в двух йоджанах от поля битвы. Ты смелый в речах, но не в деяниях. И ты счел меня подобным тебе самому? И я не знаю, благо ли будет отдать великое царство человеку, столь преданному порокам игрока. Ты, о царь, причина всех наших несчастий. Ты, проигравший в кости то, что мы, твои братья, завоевали своими руками. Из-за тебя разгорелась эта истребительная война, и мы должны добывать для тебя победу. Так не оскорбляй же нас жестокими словами! Не вызывай нашего гнева!» Сказав так, Арджуна опечалился, вложил меч в ножны и бросил свой лук на землю. Гнев его утих, и, раскаиваясь в совершенном грехе, он со стыдом опустил голову. Приблизившись затем к Юдхиштхире со сложенными руками, Арджуна сказал: «Прости меня, о царь, и утешься. Я возвращаюсь на поле брани, чтобы поддержать Пхимасену в бою и убить сына возничего. Воистину говорю тебе, лишь твоему благу отдана жизнь моя». Юдхиштхира же, поднявшись со своего ложа, молвил: «О Арджуна, я поступал недостойно, и из-за этого обрушил на нас ужасные беды. Руби же мою голову. Я худший из людей, истребитель собственного рода, ленивец и трус. Сегодня же удалюсь я в леса до конца своих дней. Живите счастливо без меня. Пусть Пхимасена будет царем. На что мне жизнь после такого унижения?» И Юдхиштхира хотел немедля удалиться из лагеря, но Кришна удержал его и умолял простить Арджуну. «Будь милостив к нам обоим», — сказал Кришна. «Я обещаю тебе, сегодня погибнет тот, чьей смерти ты желаешь. Сегодня земля напьется крови проклятого сына возничего». И увещеваниями Кришны восстановлен был мир между братьями. Склонившись перед Юдхиштхирой, Арджуна обнял руками ноги старшего брата и еще раз попросил о прощении. Подняв его, Юдхиштхира сказал: «О Арджуна, я высоко почтен тобой. Ступай же, и да будет твоею победа». Между тем Пхимасена, окруженный бесчисленными врагами, сражался, не щадя жизни, отражая наступающих со всех сторон кауровов. Как птицы, устремляющиеся к одинокому дереву, чтобы отдохнуть на его ветвях, так воины Дурьотханы устремились отовсюду на Пхимасену, осыпая его стрелами и дротиками. «О, Вишока!» — сказал Пхимасена, обращаясь к своему возничему. «Я уже не вижу наших воинов вблизи моей колесницы. Одни враги вокруг меня, и Арджуна не идет мне на помощь. Я не знаю, жив или мертв благородный Юдхиштхира, и великая печаль гнетет мое сердце». «Смотри!» — отвечал ему возничий. — «Разве ты не видишь, как заколебались стяги на вражеских колесницах? Разве ты не видишь, как устремились прочь в беспорядочном бегстве их колесницы, слоны, всадники и пешие воины? Стяг с изображением обезьяны появился на поле, вселяя ужас в сердца». Затмевая небо тучами стрел, устремился Арджуна на помощь Пхимасене. Тщетно пытались могучие витязи стана кауровов, Крипа, Критаварман, Ашватхаман и другие, остановить его. Один за другим отступали они с его пути, пораженные его оружием, лишившиеся своих возничих, коней и колесниц. Как стаи смертоносных птиц летели по небу стрелы Арджуны, и тень от них закрыла землю, уподобляя Курукшетру владением бога смерти. И великое кровопролитие, невиданное доселе, творил Арджуна, истребляя вражеское войско. «Еще не рождала земля такого воина!» — молвил Карна, взирая на подвиги Арджуны. «Рука его бестрепетна и не знает промаха! Довольно медлить! Хотя страх проникает в мое сердце при виде его неземных деяний, я буду биться с ним, и один из нас сегодня же войдет в царство Ямы! Веди же к нему мою колесницу, о царь Мадров!» Рассеяв врагов, одолевших Пхимасену, Арджуна приблизился к нему с трудом, пробираясь среди гор трупов и обломков разбитых колесниц. Поведав ему о том, что Юдхиштхира жив и стрелы извлечены из его тела, Арджуна снова устремился в битву, отыскивая Карну среди сражающихся. А Пхимасена последовал за ним на своей колеснице, прикрывая его в бою с тыла. Десятеро отважных сыновей Тхритараштры в золотых доспехах преградили ему дорогу, но всех их отправил Арджуна в обитель Ямы, пронзив своими стрелами. Слева 90 могучих витязей самшаптаков на колесницах напали тогда на Арджуну, но все они полегли со своими возничими и конями, иссеченные оружием сына Кунти, между тем как Кришна вел его колесницу, почти не останавливаясь по полю битвы. 1300 млечхов на слонах, предводимые Духшасаной, обрушились тогда на Арджуну справа, осыпая его стрелами и копьями. Повернув против них, Арджуна направил на них смертоносные удары своего оружия и отразил их натиск, в то время как Пхимасена, придя на помощь брату, учинил великое избиение среди того войска млечхов. Карна в то же время продвигался навстречу Арджуне, как буря, сокрушая на своем пути рати панчалов. Разбив колесницы Дхриштадьюмны и Сатьяки, пытавшихся стать на его пути, он убил затем Вишоку, царевича Кикаев, тремя стрелами отсек голову и руки предводителю Кикаев Угракарману, нанес тяжкие раны Шикхандину и Сутасоми. Многие витязи войска панчалов и кикаев полегли тогда от руки Карны, и многих убили Дурьотхана, Крипа и Критаварман, следовавшие за ним на своих колесницах. И Кришна тогда вновь обратился к Арджуне, призывая его немедля встретиться и сразиться с Карной. Между тем, как Арджуна устремился навстречу Карне, Бхимасена продолжал истреблять млечхов и их слонов, преграждавших путь пандавам. Тогда Духшасана бесстрашно ринулся на него, посылая тучи стрел из своего лука, как лев на оленя бросился и Пхимасена на сына Тхритараштры. Свирепой и ужасающей была битва, разгоревшаяся между ними. Сбив стяг с колесницы Духшасаны, Пхимасена пронзил стрелой его возничего и страшным ударом поразил его самого в голову. Схватив одной рукой поводья, Духшасана метнул другой рукой тяжелое копье, неотразимое, как перун Индры. Пронзив тело Пхимасены, копье глубоко вошло в землю, а сын Панду свалился без сознания на дно своей колесницы. Но придя в себя, пылая яростью, вскричал Пхимасена. «Ты поразил меня, Витязь, но теперь пришел мой черед. Сегодня исполню я свою клятву, и ничто не спасет тебя!» И единоборство их возобновилось. Когда Духшасана отразил все удары стрел и копий Пхимасены, разгневанный сын Панду поднял над головой свою чудовищную палицу и, напрягая все силы, метнул ее во врага. Пораженный той огромной палицей в голову, Духшасана был сброшен с колесницы и упал далеко от нее на землю, извиваясь в судорогах, и глядя на Духшасану, распростертого на земле, Пхимасена вспомнил все обиды и оскорбления, нанесенные ему и его братьям, вспомнил позор Драупади и, преисполненный гнева, бросился на поверженного врага. Приблизившись к Духшасане, Пхимасена соскочил с колесницы и обнажил свой меч. Наступив ногою Духшасане на горло, он вонзил меч в его грудь и затем, исполняя обет, припал к телу врага и напился крови, струящейся из смертельной раны. «Ни материнское молоко, ни мед, ни вино не были мне столь сладки, как кровь моего врага!» — вскричал Пхимасена. И, глядя на мертвое тело, он засмеялся и сказал: «Что еще сделать мне с тобой? Смерть вырвала тебя из моих рук!» И многие воины, видевшие тогда Пхимасену, покрытого кровью врага, в ужасе выронили оружие из ослабевших рук, а другие потеряли сознание. И с криками ужаса и отвращения воины бежали прочь от того места, где стоял Пхимасена, говоря друг другу: «Он не может быть человеком, он ракшас, в том нет сомнения». Десятеро сыновей Тхритараштры во главе с Нишангином устремились тогда на Пхимасену, исполненные желания отомстить за гибель брата. Но Арджуна поспешил Пхимасене на помощь, и его златоперые стрелы послали всех десятерых в обитель Ямы, а войска Кауровов после гибели отважных царевичей сбежали с поля, устрашенные могуществом сынов Панду. Дурьотхана опустил обессилевшие руки, горюя о смерти храброго Духшасаны, и Крипа, и другие цари оставили тогда поле боя. Горе пересилило их гнев. Один Карна остался на поле брани и устремился навстречу Арджуне для боя не на жизнь, а на смерть. «Вот приближается к нам великий Витязь на колеснице, ведомый царем Мадров», сказал тогда Арджуне Кришна. «Воины панчалов разбегаются при виде его, как стадо оленей в лесу, при виде разъяренного льва. Призови все свое мужество, о сын Панду! Нет сейчас никого, кроме тебя, кто способен противостоять сыну Возничего. Убей его, как Индра убил демона Намучи, но действуй с великой осмотрительностью». И Арджуна отвечал: «Я убью его! Гони коней, о Кришна, ибо время пришло!» И вскоре колесницы обоих витязей сблизились. Когда оба великих воителя сошлись посреди равнины, как два сияющих солнца на небосводе, сердца царей, видевших эту битву, преисполнились восхищения. Громкие крики, рев труп и грохот барабанов поднялись с обеих сторон. Каждое войско желала ободрить своего героя, и сомнение в исходе боя охватило всех, ибо и тот, и другой равны были друг другу могуществом и отвагой. Люди, боги, демоны и все существа на земле и на небе пришли в волнение. Вселенная разделилась на два лагеря. Одни желали победы Арджуне, другие — Карне. Звезды на небе желали победы Карне. Земля, реки, озера и горы, леса и поля приняли сторону Арджуны. Асуры и другие демоны, обитающие в вышине над землею, держали сторону Карны. Исполинские же змеи подземного государства, Такшака и прочие, были на стороне сына Панду. Сторону Карны держали ракшасы и морские чудовища. На стороне Арджуны были волки, дикие олени и другие лесные животные. На его стороне были боги во главе с Индрой, и только солнечные божества держали сторону Карны. Вайшьи и шудры, и низшие, смешанные касты желали победы Карне, брахманы и кшатрии, Арджуне, и вся вселенная. Боги, демоны, сиддхи, гандхарвы, апсары и ракшасы, люди, звери и птицы, земля и небо были свидетелями битвы Арджуны с Карной. Воины Кауровов и Пандавов толпились тысячами по обе стороны поля, покрытого безжизненными телами и орошенного кровью, наблюдая невиданный поединок. Тучи стрел взвились в небо с той и другой стороны. От этих туч померк дневной свет, и оба войска отступили от того места, где сражались герои, спасаясь от смертоносных стрел. Как западный ветер с восточным, столкнулось оружие Арджуны с оружием Карны в полете. Тщетно пытались Дурьотхана, Критоварман и Крипа прийти на помощь Карне. Стрелы Арджуны, обрушиваясь непрерывным потоком, заставили их отступить. И все витязи Пандавов, кроме Арджуны, отступили перед стрелами Карны. В это время с небес упал на голову Арджуны дождь из цветов, являя благоволение к нему богов. Громкие клики испустили оба войска. Рев труб и грохот барабанов заполнили все пространство, сотрясая землю. Колесницы Арджуны и Карны сближались, и непрерывный поток стрел становился все гуще с обеих сторон. Отражая все удары Арджуны, Карна продолжал направлять свои стрелы, несущие смерть, на рати Пандавов, нанося им тяжкий урон. В гневе ломая руки, вскричал тогда Бхимасена, обращаясь к Арджуне. «Как может проклятый сын Возничего, покинувший стезю добродетели, погубить стольких славных витязей у тебя на глазах? Он отражает все твои удары! Как можешь ты, о сын Панду, щадить его в этой битве? Пришло время для тебя употребить всю мощь твою и отвагу, или враг одержит победу над тобою!» И Кришна сказал Арджуне: «Или ты потерял силу и разум. Уже торжествуют победу Кауровы, укрывшиеся за спиной Карны. Пришло время. Призови все мужество свое и убей сына Возничего!» И заклиная свое волшебное оружие, Арджуна обрушил на колесницу Карны поток стрел, дротиков и копий, подобный огненной лаве, истребляющей вселенную в ее последний день. Не поколебавшись под тем ужасным ливнем стрел, Карна с громовым кличем, подобным рычанию льва, пронзил Арджуну и Кришну тремя копьями каждого и поразил еще многих вражеских витязей, державшихся поодаль от его колесницы. И Арджуна, и Карна беспрестанно осыпали стрелами друг друга и войска своих противников, препятствуя другим витязям обеих сторон приблизиться к месту поединка. Сам царь Юдхиштхира, одетый в золотые доспехи, вновь появился на поле битвы, желая видеть единоборство Арджуны и Карны. В это время Арджуна, напрягая все свои силы, пытался одолеть могучего своего недруга. И вот от великого напряжения со страшным громом порвалась тетива его лука Гандивы. Иссяк поток стрел, струившийся с лука Арджуны, и Карна в это время поразил его и Кришну многими острыми копьями и учинил великий разгром и истребление среди вражеского войска. Тремя заклятыми стрелами он поразил сына Панду и еще пятью такими же его возничего. Пройдя сквозь тела Арджуны и Кришны, те восемь стрел, подобные восьми летучим змеям, вернулись в колчан Карны. Но Арджуна успел натянуть тетиву на свой лук. Видя Кришну, тяжело пораженного страшными стрелами Карны, Арджуна в ярости направил на врага новый ливень смертоносных стрел. Пронзенный оружием сына Панду, истекая кровью, дрогнул Карна и лишь с трудом призвал все свое мужество и удержался на колеснице. Арджуна, между тем, истребил великое множество витязей вражеского войска, и Кауровы обратились в бегство, вновь оставив Карну одного на поле боя. Казалось, Все пространство вокруг наполнилось стрелами Арджуны и Карны, и не осталось малого просвета, свободного от них. И уже ничего, кроме стрел, не видели воины, наблюдавшие битву издали. И сами боги, взирая с небес, преисполнились удивления, видя необычайную отвагу и воинское искусство Арджуны и Карны. «Да победит сын мой Арджуна!» — сказал Индра, повелитель небесного царства. «Да победит сын мой Карна!» — сказал Сурья, бог солнца. Боги желали победы Арджуне, Асуры, Карне. Тогда воззвал Индра к высочайшему Брахме. «Реши, о владыка! Молю тебя, отдай победу Пандаву!» И Брахма ответил. «Да будет так. Пусть одержит верх Арджуна. Тот, кто никогда не уклонялся от стези справедливости, и чью сторону держат боги, и да погибнет Карна, любимец демонов». Видя, что Арджуна стойко отражает все его удары, Карна вынул тогда из колчана стрелу ужасающего вида, которую берег он для последнего, смертельного боя. Натянув тетиву до уха, он наложил на нее ту страшную стрелу, подобную жалящей змее, подобную посланцу ямы. Встревоженный Шалья вскричал ему поспешно. «Возьми другую стрелу! Этой не убьешь ты Арджуну!» Но в гневе возразил Карна. «Стрела, направленная мною в цель, мне не понадобится дважды!» И спустил тетиву, послав ту неотразимую стрелу в голову Арджуны. «Ты погиб, сын Кунти!» — вскричал Карна. Кришна в то же мгновение, завидев стрелу, рассекающую воздух, со страшным шумом, подобным раскатам грома, ударом ноги вдавил колесницу в землю на локоть. И грозное оружие пронеслось над головой доблестного Арджуны, сбив с нее драгоценный убор, но не причинив вреда отважному воину. Многими стрелами поразил тогда Арджуна Карну и нанес ему глубокие, мучительные раны. И Карна в ответ пронзил врага неоднократно своим неотразимым оружием. Но наступил час гибели Карны. И вот, исполняя проклятие Брахмана, земля стала поглощать левое колесо его колесницы. Под градом вражеских стрел он остался недвижим, лишенный способности уклоняться от ударов. Глубокая печаль охватила тогда Карну. «Всю жизнь я стремился поступать справедливо», — молвил он. «Где же теперь справедливость? За что постигла меня беда?» И не обращая внимания на стрелы Арджуны, вонзавшиеся в его тело, Карна горько порицал судьбу за несправедливость к нему, пока тяжкие удары вражеского оружия не принудили его к защите. Закляв свое оружие, Карна искусно отражал тысячи стрел, посылаемых Арджуной, а своими стрелами он 11 раз подряд разрывал тетиву на луке сына Панду. А земля, между тем, продолжала поглощать колесо его колесницы. И, сойдя с колесницы, Карна обхватил колесо обеими руками и пытался с силой извлечь его из земли. Но когда он вытаскивал его, земля поднималась вслед за колесом и цепко держала его, не выпуская. Со слезами ярости на глазах молвил тогда Карна, обращаясь к Арджуне. «О, сын Кунти! Подожди мгновение, пока я не вытащу колесо из земли! Не посылай стрелы в беззащитного! Только трусы так поступают! Ты же храбрейший из витязей! Знаешь правила честного боя!» Но Кришна сказал Арджуне. «Не щади его! Не теряй времени, пока он вновь не обрел силы и не напал на тебя! Вспомни несправедливость и преступление его и его друзей!» И вспомнив все, о чем говорил Кришна, Арджуна, исполненный ярости, продолжал наносить удары Карне. Бросив колесо, сын солнца обернулся тогда лицом к врагу и наложил на тетиву своего лука страшную стрелу, сверкавшую как огонь. Крики ужаса раздались среди самих богов, когда слетела та стрела с тетивы лука Карны, и земля содрогнулась от страха. Глубоко вонзилась эта стрела в грудь Арджуны, и, выронив оружие из ослабевших рук, могучий сын Панду лишился чувств. Затем Карна снова склонился над роковым колесом и, напрягая силы, пытался вытащить его своими мощными руками. Но судьба была против него. Тем временем Арджуна пришел в себя и схватился за оружие. «Отсеки ему голову, прежде чем он вытащит колесницу!» — воскликнул Кришна. Стрелою с широким, как лезвие ножа, острием Арджуна сбил с колесницы отважного Карны стяг с изображением боевого слона. Стяг, вселяющий ужас в сердца врагов и вдохновляющий надеждой и отвагой войска кауровов. Приблизившись затем на своей колеснице, Арджуна, губительный, как жезл ямы, стрелою, невиданный доселе, способный поражать богов и демонов, в этот вечерний час отсек голову Карне, склонившемуся над своей погрузившейся в землю колесницей. Тело Карны упало на землю, извергая кровь из ран, как гора красного камня, расколовшаяся от удара Перуна Индры во время грозы и струящая по склонам алые дождевые потоки. И голова его против желания рассталась с могучим телом, как покидает с неохотой владелец свой великолепный дворец, блистающий богатством. И чудное зрелище предстало тогда перед взором всех, видевших гибель Карны. Ослепительное сияние возникло из тела павшего витязя и, поднявшись к небу, слилось с сиянием солнца. Громкие крики радости, рев боевых раковин и грохот барабанов раздались в войске пандавов. Ужас и отчаяние охватили кауровов. Шалья повернул коней и помчался прочь на колеснице, отпущенной землей после гибели Карны. Яростно устремились пандавы на врагов, обратившихся в неудержимое бегство. Дурьотхана, с глазами полными слез, являя живое воплощение горя, не мог остановить своих бегущих воинов. Как стадо, потерявшее вожака, рассеялось войско кауровов. На колесницах и слонах, верхом и пешие, бежали витязи кауровов, потеряв надежду и не пытаясь противостоять преследователям. Великое побоище учинили тогда среди вражеского войска Арджуна и Бхимасена, Дхриштадьюмна и Сатьяки и другие воители стана пандавов. Тогда Дурьотхана устремился в битву, громко вызывая на бой всех пандавов. Бесстрашно преградив дорогу наступающим врагам, он обрушил на них град убийственных ударов. Сражаясь в одиночку против всего неприятельского войска, Дурьотхана, пылая гневом, сокрушал врагов сотнями и тысячами, громко взывая к своим воинам. «Что пользы в бегстве?» — вскричал Дурьотхана. «Нет места ни на равнине, ни в горах, где не настигли бы вас беспощадные враги. Невелика уж рать пандавов, витязи их изранены и устали. Мы еще одержим победу. Вспомните о долге кшатриев. Великий и тяжелый грех — бегство с поля боя. Высшее блаженство на небесах — смерть в бою». Но не слушая эти речи, бежали храбрые воины кауровов, пронзаемые смертоносными вражескими стрелами. И только с наступлением темноты прекратилось это избиение бегущих. Шалья и Ашватхаман, собрав уцелевших, повели их в лагерь на ночной отдых. Дурьотхана последовал за ними, теряя сознание от горя, непрестанно повторяя со слезами: «О, Карна! О, Карна!» И когда наступила ночь, тело Карны, оставшееся на поле битвы, продолжало излучать чудесное сияние. Страшные крики раздались из глубины земли. Поднялся яростный и бурный ветер. Заполыхали ярким пламенем страны света. С грозным ревом взволновались океаны, задрожали горы и пылающие метеоры. Дождем упали на землю. Потом все стихло, и непроницаемый мрак окутал вселенную.